Шанцзян, наши солдаты готовы», – почтительным тоном оповестил высокий человек с нашивками на окнокамуфляже. «Очень хорошо, Дася», – с удовлетворением изрек пожилой китаец плотного телосложения с благородной сединой на висках. Он осматривал джунгли с возвышенности при помощи бинокля. Во время этого занятия его опекала целая ватага телохранителей, при этом некоторые успешно имитировали элементы окружающего ландшафта. «Выдвигаемся немедленно, это приказ. Слушаюсь, Шанцзян». Взглянув напоследок на погружающуюся в туман зелень, Линхучжиган Кунмин, Шанцзян сухопутных войск Наак, убрал бинокль в чехол и чинно проследовал к своему автомобилю. Охрана проследовала за ним, обозначая периметр защиты вокруг командира и прочерчивая пространство дулами винтовок и оптических прицелов. К тому времени, когда Шанцзян занял свое место на заднем сидении автомобиля, танкисты уже убрали всю маскировку со своей бронетехники, а солдаты погрузились в грузовики. Рев двигателей заставил джунгли задрожать. Но китайцы не боялись раскрыть свою дислокацию, не боялись внезапной атаки, как не боялись и смерти. И еще они знали точно. Пришельцы бегут как крысы с корабля, так стереть их с лица земли. Теперь будем биться на равных, подумал Чжиган, когда колонна осторожно тронулась вперед по узкой дороге, уходящей через нейтральные территории на запад. Русские танки подобно каткам превращали любое сопротивление в безответный тонкий слой на германской земле. Это была цена, которую германский народ платил за годы кровавой бани на оккупированных территориях и за непомерную гордыню. Амалию почти отправили на Восточный фронт, который теперь подозрительно близко сместился на запад. Но фронт успел раньше нее. Теперь она, как и все, кого успели схватить в охапку и натянуть в мундиры, заткнув сверху касками и фуражками, ютилась среди распадающихся останков Третьего рейха. Один из таких останков упал и разбился об брусчатку переулка, когда она, сжимая бесполезный карабин Маусер К-98К, караулила танковую колонну. Амалия не умела стрелять, стрелять не умел никто из их на скорую руку собранного взвода. Когда тяжелое дыхание советских танков подкралось совсем уже близко, она решилась. Выскочив на мостовую, по которой поступью победителей маршировали бронированные советские катки, Амалия преградила им дорогу, при этом широко разведя руки и растопырив пальцы. Улица была слишком узкой, чтобы ее объехали, и водитель головного танка вынужден был затормозить. «Тебе, что, дура, жить надоело?» – закричал на нее, спрыгнувший с брони солдат, и сходу начал отпихивать ее к обочине. Он даже не мог представить себе, что на этот вопрос Амалия могла ответить утвердительно, если бы знала русский язык. Вместо этого она дрожащими руками наставила на солдата карабин, но тот не растерялся и одним движением выбил карабин из рук Амалии. Амалия поняла, что ничего не может, ни против стальных монстров, ни против всего мира. Внутри нее что-то треснуло и звонко разлетелось осколками. Потом некоторое время была темнота, в которой ощущалась только влага на ресницах и щеках, дыхание и приглушенный стук сердца. «Чего вы там встали?» – закричал прибежавший откуда-то другой солдат. «Да тут девка какая-то улицу собой перегородила». «Какая?» «Да здесь, стояла, только что». Удивленно оглядывался боец. «Да хрен с ней, давайте, поехали уже. Вперед, мои миньоны, вставайте, канайте и разрушайте», — голосом киношного злодея произнес Сэмюэль Берков, и его пальцы нависли над манипуляторами. «Это тебе не PlayStation», — напомнил ему компаньон. «Да, это даже круче», — радостно отозвался Берков. «А кто-то не наигрался. Дроны в своих укрытиях ожили, как скорпионы, почуявшие добычу. И так же, как скорпион готовит жало на хвосте к единственному смертельному броску, дроны нацелили свои особые противотанковые орудия калибра 20 мм. Специальные пули были разработаны в последние годы войны и стали чрезвычайно эффективны как против бронированной техники, так и против не менее бронированной живой силы противника. Всего 20 мм. Но этого хватало. Сверхпрочный реактивный снаряд разгонялся до ненормально большой скорости и, прошивая цель, детонировал внутри, освобождая всю разрушительную мощь. Ходовая часть танков была выведена из строя моментально, и они беспомощно ложились на брюхо. Пехота попыталась выяснить, откуда ведется огонь, но и для них нашлось гостинцев. Особые самонаводящиеся мины, как репей, цепляющиеся на любую поверхность, уже покинули свои капсулы и, пролетев по параболе, впивались в бронекостюмы арканских солдат. Те пытались их снять, но все тщетно. Зловеще мигающие красным полусферы теперь торчали у каждого на самых видных местах, а потом они детонировали, отрывая конечности, головы, или оставляя в корпусах бронекостюмов и телах здоровенные дыры. В чувство ее привел звук пулеметной очереди. Короткая, выстрелов на 5. Сначала она подумала, что стреляли в нее. Ну вот все и закончилось. Это даже не больно. С облегчением подумала она, но после звуков выстрелов раздался дурной радостный вопль. Он настолько не подходил ситуации, настолько диссонировал с окружением, в котором она находилась, что Амалия сразу открыла глаза и тут же сощурила их от яркого света и непривычно жаркого воздуха. «Дубль-вэ-вас!» – испуганно прошелестела она и опустилась в короткую траву, покрывавшую землю. Вокруг нее все было неизвестно. Суховатая зелень под ногами, маленькие уютные домики, явно отличающиеся по архитектурному стилю от немецкого, слишком простые и неподходящие по климатическим условиям. И они были целыми, не дымящихся руин, не разваливающихся по кирпичикам обгоревших, солидных некогда строений, не было видно нигде. Воздух был душный, жаркий, резко контрастирующий с весенней прохладой европейского континента. Снова послышалась стрельба. Амалия, сориентировавшись, увидела, откуда доносился звук. За домиком в кустах из мешков с песком была сооружена огневая точка. Раздетый по пояс солдат, в странных штанах и ботинках стрелял по кому-то вдали, иногда посматривая в прицел пулемета. Почти каждая очередь завершалась одним из тех самых диких воплей, который заставил ее прийти в себя. После одного такого клича, сидящий рядом с ним и явно корректирующий огонь, солдат дал стрелку под затыльник и что-то проорал на ухо на своем языке. Со стрелка при ударе слетели темные солнцезащитные очки, совершенно нелепые и неуместные. Амалия не сразу узнала язык, на котором общались солдаты. Это был английский. Союзники. Сердце у нее ёкнуло, и она начала пятиться, и вдруг упала, обо что-то зацепившись пяткой. Потирая ушибленное место, Амалия встала, повернулась и попыталась бежать в противоположном направлении, но вместо этого медленно побрела, вытаращившись на небо. На небе наплевательски висели две луны. Любование прервал еле слышный звук слева от нее. На землю плавным кошачьим движением откуда-то сверху спрыгнул. Тут Амалия перепугалась не на шутку и закрыла ладонью рот, раскрытый в беззвучном крике. Прямо на нее шло расплывчатое пятно с человеческим лицом. Лицо, правда, угадывалось лишь отдельными контурами, так как на нем была маска. Пятно как будто повторяло цвета, рисунки и очертания прилегающей местности. Скорее даже это нечто было прозрачно, и Амалия сейчас смотрела сквозь него. Она снова оступилась и снова упала, ойкнув. Подняв глаза, она увидела, что пятно нависло над ней и тянуло к ней свою полупрозрачную щупальцу. Она в испуге защитилась от него согнутой в локте рукой, но вдруг увидела, что щупальце заканчивается вполне человеческой пятерней, протянутой к Амалии ладонью. Пятно что-то спросило на незнакомом странном языке, потом оглядело Амалию с ног до головы. Выражение лица кляксы изменилось. Кажется, теперь оно выражало удивление. Дюче. Амалия не сразу даже поняла, что ее спросили на родном языке, так велик был шок. Йот я, так неуверенно протянула Амалия, как будто была неуверена сама. Биттеком менсиемит. Пятно протянуло руку повторно. Амалия заглянула в лицо пятну. На этом лице была маска из какой-то материи, вымокшей от пота. Амалия неуверенно протянула свою руку навстречу его руке. Оно же, сжав руку в своей пятерне, помогло Амалии подняться на ноги. «Это всего лишь камуфляж», — сказала пятно на плохом немецком и потянулась туда, где у нормальных людей обычно находится горло, и проделала там какие-то манипуляции пальцами. После чего верхняя часть киселя разъехалась в стороны. Амалия покраснела, как помидор, и отвернулась. «Застегнитесь, пожалуйста». «Ладно, кто вы, и где я нахожусь? Я ничего не понимаю, что здесь происходит. Это длинная история. В общем, попали они, конкретно, и эти белогвардейцы, которых откуда-то с Дона 1919 года перенесло, тоже. А что с немцами? Их допрашивают», — откликнулся Денис. «Пока медленно получается, так как не все из них еще осознали свое положение. Балаган, форменный балаган», — раздраженно сказал Евгений. «Ладно, что там по потерям? С нашей стороны практически отсутствуют. Со стороны противника 325 пехотинца, 15 бронетранспортеров, 10 танков. По всем разведданным, арканцы теперь стараются перемещаться южнее. Что-то разнюхали, да так даже и лучше в наше положение. Насколько я понял из сообщений генерального штаба, в Эльдорадо у них был опорный пункт. Сейчас арканцев оттуда полностью выбили. Предполагалось, Они будут окапываться и держать оборону до последнего. Они тоже могут пройти через наши позиции, не исключено. Прибавьте к ним недобитков, которые тут по окрестностям шляются. Те, что были к северу от нас, окопались и что-то замышляют. Хоть и получается у них, из рук вон, 5 танков коту под хвост. В прилегающей территории мы ранее зафиксировали около 2500 солдат противника. Это плохие новости. Даже если половина уйдет на юг, остальные вполне могут кинуться на нас. Хоть они и плохо представляют, где именно мы находимся, но они тоже не полные дураки. Шило в мешке не утаишь. Наш Бермудский треугольник уже примелькался, констатировал Маккай. Вижу 3 танка. Движутся медленно по шоссе, скорость примерно 9-10 км в час, сообщил Станислав. Разрешите угостить их нашим фирменным, сэр? Разрешаю. Угощайте, рядовой. Они увеличили скорость, явно почуяли что-то. Цели захвачены. Огонь. Снаряд прочертил воздух и попал в головной танк. Вспышку от попадания зафиксировали все средства наблюдения. Танки одновременно рухнули на асфальт хайвея и задымились. «Товарищ сержант, можно мне на перерыв?» – спросил Станислав. По голосу было видно, что он устал. «Разрешаю час перерыва. За тебя рыбовцы поработают пока. Слушаюсь». Станислав слез с крыши снял визор. Протер уставшие глаза и зашагал в сторону походной кухни. Он уже настроился на прием пищи. После нескольких часов работы его мозг не заострял внимание на ненужных деталях, но все-таки что-то заставило его остановиться и повернуть голову. Его взор приковала именно она. Каштановые волосы, строгие черные брови. Она вышла из строения, выполнявшего функции временного склада. Один из зашивавшихся рядом солдат что-то крикнул ей. На окрик она ярко улыбнулась и показала ему средний палец, увидев который солдаты заржали как кони. Только сейчас Станислав обратил внимание на ее униформу и стандартное для ВС Техаса обмундирование. Стас помотал головой, чтобы привести мысли в порядок. Полевая кухня распространяла слишком аппетитные запахи, чтобы отвлекаться на что-либо иное, кроме еды. В комфортабельном салоне президентского самолета ничто не нарушало покой главы Техасской республики. Президент пригубил вина и выкурил сигару. Хоть он и воздерживался от роскоши с самого момента назначения на должность, но теперь он мог это себе позволить. Он затушил окурок и о чем-то задумался. Истребитель из эскорта, следовавший параллельно курсу борта 1, на какое-то время отвлек его от тягостных раздумий. «Ну, пришло время», — подумал Митчелл Кейси. Раскрыв ноутбук, он запустил специальные программы, ввел пароль и стал ждать соединения. Постепенно экран покрылся мозаикой из окон связи. Лица в них были знакомы президенту, и каждый из собеседников последовательно поздоровался с президентом, после чего воцарилось молчание. Первым заговорил советник по безопасности. «Люди на местах, мистер президент». «Отлично, Натан. Вы точно хотите сделать это, мистер президент? У нас есть запасной вариант». Советник выглядел подавленным. «Я ни о чем не жалею». Трой Деррингер просил передать, что он оставляет пост директора ЦРУ и подготовил замену своей кандидатуре, сказал советник по безопасности. Ну что ж, я принимаю его отставку. В конце концов, он сделал все, что мог. Я, пожалуй, сам свяжусь с ним, а то он вбил себе в голову, будто бы его победили. Он пока еще не представляет, что именно выиграл для всех нас. ВССК еле слышно хлопнул. Массивный ствол слегка приподнялся в воздух. Специальная бронебойная пуля прошила голову очередного захватчика, и тот рухнул в траву, подняв тучу пыли. Завизжал взводящий механизм. Система прицеливания, синхронизированная с сетью, снова начала искать наиболее подходящую цель. Денис изнывал от жары. «Когда же вы закончитесь, проклятые?» — думал он. Стукнул станковый гранатомет. Очередной снаряд ударил об броню очередного, которого уже по счету арканца, и тот отлетел на землю с пробитым доспехом. «Отличный выстрел, Джонас», — небрежно похвалил стрелка напарник по расчету. Тот только сплюнул и вылил на лицо остаток воды из пластиковой бутылки. «Все бы отдал за холодное пиво. Планета — говно», — согласился напарник. Неподалеку пулеметы выпустили по паре очередей в марево. По ту сторону снова кто-то упал в пыль. «Добро пожаловать в тир. Подстрели идиота», — прокомментировал ответственный за артиллерию солдат. «А что скажет наш вундеркинд-наводчик? Поправьте на пару градусов влево и на 11 секунд ниже. Упреждение. 5. Поправка на ветер. 1.5. И есть. Огонь». На этот раз не повезло танку. Остов горел недолго, В последнее время арканцы снабжали бронетехнику хорошими системами пожаротушения. Броня могла быть вскрыта как консервная банка, но система пожаротушения продолжала работать, чтобы послужить солдатам источником шуток и анекдотов. «Черт знает что, мистер Ходиков», – проворчал Маккай, посмотрев на экран тактического планшета и что-то промотав снизу вверх. Наверняка он бегло просматривал стенограммы допросов. «Еще юнкеров сюда не хватало», – в ответ проворчал Евгений. «Я считаю, что обучить этих людей невозможно, хоть некоторые и рвутся в бой. Просто уберите их подальше, чтобы они не лезли, сейчас они только мешаются», – сказал Маккай. «Сэр, арканцы готовят что-то вроде ударной группы, формируют танковый кулак. Мы к такому готовы, но это очень странно. Я думал, они не решатся». На экране маячило лицо солдата Техасской республики, и вид у него был озабоченный. «Что скажете?» – обратился Дуглас Маккай к сержанту разведывательного взвода. «Это бессмысленно. Мы всех их перебьем, если только они не проверяют наши способности, но это тоже странно. Они уже проиграли. Чего они хотят? Черт бы их побрал. Вы заметили, среди них есть свободно мыслящие, и они пытаются навести подобие дисциплины. Почему бы им просто не обойти нас с юго-запада? Они боятся наших подкреплений с той стороны. Может быть, в этом дело не сходится. Хотя с запада их действительно выбивают ваши войска, но это не объясняет, почему они не могут пройти южнее. Информация с дронов показывает, что их собирается все больше. Теперь их более 1500. У нас сообщение от китайцев. Командующий армией НААК передал, что окажет содействие. Боевые соединения китайцев уже приближаются к границе. Вот это уже хорошие новости. Передайте им наши координаты и все данные, которые необходимы для полного взаимодействия. Как там с вирусом, Строков? Готовы запускать в любой момент, товарищ сержант. На интерактивной карте началась активность. Похожие на микроорганизмы боевые единицы пришельцев полукругом сжались вокруг городка. Внимание всем! Повышенная боевая готовность. Приготовиться держать оборону, скомандовал Дуглас. Гаубицы стреляли почти непрерывно, отправляя все новые и новые порции снарядов. Боевой вирус, запущенный в эфир, вывел из строя треть всех атакующих сразу и некоторое время спустя продолжал уничтожать еще. Электронные контуры в их телах мгновенно перегорели и тем самым нанесли критические повреждения живым тканям. Снова превратившиеся в дезорганизованную кучу солдаты пытались бежать одновременно в нескольких направлениях. Они подрывались на минах и гибли под шальными снарядами. Большая масса ринулась было на северо-восток к единственному оставшемуся проходу в пограничном минном поле, но оттуда на них хлынула бронированная орда китайцев. Немалое количество киборгов просто передавили гусеницами. Лишившиеся командиров арканцы высыпали на открытые участки местности, где их уже ждали снайперы и расчеты стационарных орудий. Арканцы стреляли наугад и почти все время промахивались. Но вот один солдат армии Техаса слег с прожженным плечом, другой скорчился, схватившись за живот. Киборги стреляли туда, откуда по ним велся огонь. Киборгов разрывало минами и пробивало пулями, но, выполняя свой последний приказ, они продолжали переть напролом. Уже несколько солдат подошли вплотную к позициям, где были встречены ураганным огнем установок «Метал Сторм». 160 пуль, выпущенных разом почти в упор, превращали каждого в фарш. Скоратели и нескольких «Ашкош» 1000 от «Фейхумвии» тоже били орудия. Выплывший на позиции арканский танк получил заряд из РПГ-32 в борт и отправил башню в полет. Башня, описав в воздухе пируэт, воткнулась стволом в рыхлую землю. Защита арканских танков была рассчитана на реактивные снаряды и сбивала их в непосредственной близости от брони. Но реактивный снаряд РПГ-32 противостоял любой динамической защите. Лазер разнес в прах первую ударную часть, а вторая спокойно выполнила свою функцию. Ударная часть РПГ-32 способна пробивать стальную броню толщиной более 0,5 метра, броня арканских танков не являлась серьезной преградой для нее. Второй танк, нарвавшийся мимину, последовал примеру первого. На этот раз боезапас по какой-то причине не выдержал всплеск разноволнового электромагнитного излучения. Перед своей кончиной он успел таки выпустить сгусток плазмы в один бронеавтомобиль, и тот исчез во вспышке взрыва, превратившись в стальной гроб для двух солдат. В это время башня первого танка, стоящая на своем стволе и выполняющая роль импровизированного дорожного знака, накренилась и упала на землю. Та же участь ждала и остальную бронетехнику врага. Поля боя вокруг населенного пункта уже начало напоминать одновременно мясокомбинат и ремонтную мастерскую на танковом заводе в день Аврала, когда над полем пронесся победный рев китайских солдат. Трехосный БТР пришельцев дал залп ракетами и ухитрился угодить в один из китайских танков, но тут же был расстрелян сразу с двух сторон. В воздухе застрекотали лопасти и вертолет «Вайпер» с опознавательными знаками ВВС Техаса начал подавлять остатки арканских сил пулеметным огнем и нурсами. Несколько техасцев с ликованием и твердым намерением устроить сафари запрыгнули в 50-м АТВ, но были тут же одернуты командиром. Победа, немного омраченная гибелью нескольких военнослужащих, была одержана. Китайцы потрясали автоматами и что-то кричали. Некто в темных очках, размахивая флагом Техаса, выпал из чердачного окна, поднялся и продолжил трясти им, при этом подпрыгивая. Радостные крики «Ура!» сотрясали воздух. Солдаты Техасской республики где-то откопали ящик пива и успели наклюкаться, пока офицерский состав обсуждал дальнейшие действия. Разумеется, наказывать никого не стали, хотя война официально еще не была закончена. Заседание ложи Великой Совы объявляю открытым. Первое слово предоставляется верховному магу Чарльзу Сильверстоуну. Благодарю вас. В этот великий день мы наконец-то вновь обретаем могущество и силу. Наши враги более не смогут сдерживать нас и вмешиваться в наши дела. Суровая кара постигнет тех, кто осмелился стоять на нашем пути. В этот черный день вся нация скорбит. Президента Техасской республики Митчелла Кейси больше нет с нами, но принципы, заложенные этим выдающимся человеком, будут теми столпами, которые позволят нашему государству обрести несокрушимую мощь в будущем. Я эту чайную партию под пресс отправлю, под тот самый, которым они банкноты печатали, мрачно проговорил Натан Фрост, затянувшись и выдохнув дым через нос. Потом он с кислым выражением лица посмотрел на Уроса. «Ты думаешь, меня вот так просто обуяла жажда справедливости? Нет, людям свойственно бороться за превосходство, это их природа, у них это не отнять. Но никто не извращает законы природы так, как это делают они. У них давно все вышло из-под контроля. Они хотели объединить человечество для своих персональных целей, но у них до самого переноса ничего так и не вышло. Люди только больше воспротивились их идеям, коллективно и бессознательно. Так или иначе, вместо консолидации у хозяев получалась атомизация, возрастающая экспоненциально. Я видел достаточно, знаю, на что они способны», — сказал Джижич. «А вот тебе не мешало бы расслабиться. Мы повлияли на события, это главное. Выйдя в параллельные измерения, мы не оставили междоусобные конфликты в прошлом. И даже появление общего врага ничего не изменило в корне», — сказал Натан. «Это главное доказательство несостоятельности их доктрины. Они не понимают, что такое человечество, не понимают, что значит быть человеком, но упорно пытаются преобразовать человечество в соответствии со своим мировоззрением». Стол в помещении был завален какими-то документами. Из пепельницы уже торчало с десятка два окурков. «Нашли?» – спросил в микрофон бородач в кремовых брюках. «Ищите, он должен быть там». На экране ноутбуков что-то мелькало. Было видно, что эти изображения транслировались прямиком с тактических камер. «Они его поймают», — уверенно сказал Остин. «Я знаю», — отозвался Натан. «Иначе и быть не может. В это время люди в адаптивном камуфляже, вооруженные по последнему слову техники, кольцом сжимались вокруг таинственного снайпера, уверенно направляющегося к выходу из здания. Есть движение. Он прямо за вами, Омега Синий. Вас понял, Омега Белый». Снайпер, подозрительно оглядываясь, осторожно и почти беззвучно ступал по полу, выложенному керамогранитной плиткой. В полутемном коридоре никого не могло быть, кроме него. Коридор, конечно, был достаточно широким, и за колоннами в тенях могли прятаться люди. Альф остановился на пару секунд, обострив свои чувства. Ничего не обнаружив, он возобновил движение, но феноменальное чутье его подвело. Вылетевший из ниоткуда дротик с быстродействующим химикатом впился в шею. Рука снайпера дернулась было к оружию, но тело его уже не слушалось. Зрачки расширились, снайпер дернулся еще раз всем телом и как подкошенный рухнул на пол. Через считанные секунды он уже был упакован и отнесен к выходу, где основную группу захвата ждала страховочная команда, которая помогла погрузить тело в фургон, который, если верить красочной рекламе на бортах, развозил готовые завтраки. 15 секунд спустя здание сравнял с землей мощный взрыв. «Вы не только капитулируете, но даже предлагаете союз». Генерал Немцов все еще с трудом верил главнокомандующему сил вторжения. «Наша армия побеждена. «Дальнейшее сопротивление лишь приведет к новым невосполнимым потерям», сказал младший магистр Аргас. «Также продолжение открытого вооруженного противостояния может привести к полному уничтожению одной из сторон конфликта, нас. С каких это пор вы заботитесь о потерях среди личного состава?» Полковник, сопровождающий генерала Немцова, посчитал доводы магистра нелепыми. Он в общем-то был прав, такие перемены в поведении выглядели странно, но поймав взгляд генерала, полковнику пришлось успокоиться и замолчать. «Мы принимаем ваше предложение, но, как вы понимаете, есть формальности, которые необходимо будет уладить. Кроме того, требуется обговорить все условия и детали». Прагматизм в словах и действиях Немцова достигал новых смысловых глубин. Особенно сейчас, когда обозначилась новая веха в истории руководимого им государства. «Я согласен, господин Немцов», — механически проговорил магистр. «Мы согласны на любые условия. Как вы думаете, товарищ генерал, им можно верить? Мое отношение к арканцам не изменилось. После того, как мы получим от них по максимуму, я лично прослежу, чтобы руководителей судили, как военных преступников. Товарищ генерал, это срочно. Сообщение от техасцев. На президента Митчелла Кейси было совершено покушение. Вошел в помещение офицер. Как? Когда? Только что, в аэропорте Остин-Бергстром. Еще вас вызывают по каналу специальной связи, некто Натан Фрост. Младший магистр понимал, как на самом деле обстоят дела. Сначала новые эффективные технологии маскировки, новое оружие, потом вирус, выжигающий кибернетические организмы изнутри. И это все, в течение нескольких дней. Он жаждал получить это все, ухватиться за предоставленную судьбой последнюю возможность, захватить технологии и использовать в своих целях. Он не смог просчитать гипотезы и никто бы не смог. Ни один даже самый мощный компьютер никогда и ни за что не смог бы просчитать людей. Аргас раньше не питал иллюзий насчет завоевательного похода против землян. Таких потерь Аркан не нес ни в одном из миров. Но только гибель несметного количества арканских солдат и техники в попытке захватить небольшой клочок земли на востоке Техасской республики окончательно поставили магистра перед фактом. Аркан ждет неминуемая погибель. Провал вторжения на Ирдиатлейн и полная изоляция Кмира лишь прибавили уверенности в неизбежности этого события. Возможно, он не сможет объяснить это остальным свободно мыслящим, но теперь только договор с землянами может спасти арканцев от полного уничтожения. Место. Небесный Мирандилон, столица Айкуимин и Пантеона. Время. Неизвестно. Великий бог разрушения Ктал в первый раз за последнюю тысячу циклов пришел к своему отцу и создателю советом. Даже для 16 богов Творец всегда оставался непостижимым созданием невероятной силы, способной одной мыслью уничтожать миры либо наоборот, создавать их. Гнев Гефнонха поистине страшен. Ни одно существо, включая демонов и богов, не способно избежать кары древнего. Так по воле Творца сгинула в небытие раса Динсарин и десятки других технократических империй. Тех, кто не согласен принять покровительство пантеона, подписывают себе смертный приговор. Скоро настанет очередь и пустых. Посреди громадного святилища, построенного в виде колоннады, расположенного в небесном городе столичного мира, возникла черная воронка портала, откуда вышла человекоподобная фигура разрушителя. Вокруг аватары темного бога роились десятки словно сотканных из черных нитей демонов. Только воля хозяина сдерживала этих чудовищ от того, чтобы начать сеять смерть и хаос в круге. Излучающая темно-красную ауру разрушения фигура неожиданно подняла свою голову вверх. «Я пришел к тебе за советом, отец, говори». Воздух задрожал от металлического голоса Творца, звучавшего повсюду. «Мои армии успешно сражаются в тысячах разных мест. Я сокрушил бесчисленные орды всепожирающего, очистил десятки миров, затронутых стихией, испепелил всех, до кого только дотронулась порча. Угроза хаоса почти миновала, но будущее все равно тревожит меня. Атлантицы появились снова. Эти бездушные куски мяса успели захватить два моих мира. Эльин и Таонас полностью потеряны. Стало быть, не там мы искали. В скором времени у меня высвободится дополнительная армия. Я постараюсь вернуть ветвь Лин обратно под нашу опеку. Проблема лишь в том, что у меня не хватит сил оживить всю ветку. Братья и сестры мертвы, остался лишь я и некоторые из моих детей и возвышенных. Оживить те миры я помогу, но должен будешь ты сжечь до основания Атлантис, дабы не осталось там жизни никакой, и не смогла она возродиться никогда. Это будет трудно в нашем положении. Мы серьезно ослаблены, Приток вер уменьшился на целые порядки. Вторжение в иссушающий мир обойдется очень дорого, атлантийцы обязательно нанесут ответный удар, потери будут исчисляться миллиардами. Пустые практически играючи расправились с защищавшими Эльин и Таона с легионами. Что будет, когда мы не оставим им выбора, кроме как биться за выживание? Атлантийцы главный враг наш, обязан ты любой ценой уничтожить их или они вскоре уничтожат нас. Нас не уничтожить каким-то бездушным тварям. Высокомерие, сын мой, сгубить может тебя в итоге. Атлантийцы оттого и опаснее любого порождения хаоса, что невосприимчивы к силе. Она абсолютно чужда им. Мне придется справляться с ними лишь грубой силой, да, иного способа не существует. Тогда я начну готовить свои армады для очистительного похода на Атлантис. Обещаю, отец, меньше чем через века в этих мертвецах не останется и следа. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.